Братья, прежде чем прозвучат доклады от объединений, мы рассуждали в отделе благовестия и согласились так, чтобы сделать какой-то анализ нашего общего служения. Отдел благовестия и вашего участия в этом большом благословенном служении проповедь Евангелия. Я коснусь некоторых вопросов общего служения, направления и поделюсь некоторыми планами, которые есть у нас на предстоящий период. Вот у нас два текста. Деяния 5.20 и 1 Коринфянам 2.17. И в этих текстах заметно отражена мысль, проповедь слова жизни. Это наше призвание. Это наша цель. И успех благовестия, братья, во многом зависит от того, как искренне и жертвенно мы идем к этой цели. Апостол Павел говорит, мы проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Здесь принципы. И вот этим принципам нам необходимо подчинить нашу жизнь, наше служение. Отдел благовестия старался этим принципам подчинить свое служение в течение прошедшего года, делать искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Не все у нас получалось, но, тем не менее, имели и благословение от Господа. И хотелось несколько сказать о том, что за прошедший год сделано. Совершая служение в 2015 году мы ориентировались на Слово Божье, нужды объединений и требования к миссионерской работе в наше последнее время. Были хорошие предложения, поданы в отдел благовестия, и некоторые из этих предложений уже получили воплощение. Например, христианская газета «Веришь ли ты?» по инициативе благовестников Кавказа она начала выпускаться и за короткое время получила широкое распространение. Во многих объединениях, по крайней мере, 10 объединениях братства, эта газета распространяется. За прошедший год было отпечатано более 2 миллионов экземпляров. В это служение вовлечены все возраста, и старший возраст, даже старцы, молодежь, дети, и внесло заметный импульс оживления в служение благовестия. Есть уже и результаты, слава Богу. Есть обращенные через это служение, есть те, кто много звонит, интересуется, приходят в церкви, в наши молитвенные дома. Эту возможность надо, братья, активно использовать. Мы не знаем, как долго она продлится. У нас за прошедший год прошел семинар по работе среди людей, исповедующих ислам. Он состоялся в апреле. Присутствовало 60 братьев. Были подготовлены хорошие обстоятельные доклады. Это служение для нас, конечно, новое, для многих новое. Но, тем не менее, мы понимаем так, что это то направление, в котором надо трудиться. Подобные семинары прошли и по объединениям братства. Начата большая, сложная работа. Да благословит нас Господь продолжать это служение. Были проведены курсы по миссионерскому служению. В октябре месяце на курсах было 40 братьев. Это наши, может, первые робкие шаги в этом направлении. А подобные курсы были проведены в братстве, но уже теперь много лет назад. Были проведены курсы. Это ободрило братьев, кто присутствовал там. Кто был на этих курсах, внутренне получили утверждение, чтобы принимать участие в этом служении. На курсах также формировался материал, которым можно будет пользоваться при проведении подобных курсов на уровне объединения. У нас были проведены также и семинары по библиотечному, уличному благовестию. Эти семинары приносили ободрение для тех, кто присутствовал на них, и оживление в старые традиционные методы служения. Семинары помогли приобрести бодрость духа и ревность в дальнейшем служении. У нас были также рабочие совещания отдела. Мы собирались, рассуждали вместе с братьями о том, что необходимо сделать, корректировали служение в отделе, в братстве в целом тоже. И надеемся, что Господь благословит нас всех через служение отдела благовестия, и просим молиться за нас, чтобы Господь дал нам мудрости и благодати, как устраивать это служение в общем в нашем братстве. Немного хочу сказать о служении благовестия и миссионерской работе в братстве. В 2015 году благовестие совершалось всеми доступными методами. За это время изменилась и политическая ситуация, и экономическая, законодательная база в некоторых государствах меняется. Например, в России уже встречались такие случаи, когда выходит группа для уличного благовестия, а ей запрещают, препятствуют и даже призывают к ответственности, штрафовали, применяя закон о митингах и шествиях. Возможно, что с этими трудностями в будущем мы будем встречаться больше. Остаются трудности в Средней Азии. Немного легче в прошедшем году было в Белоруссии. Украина в связи с такой специфической обстановкой, особенно в Восточной Украине, методы благовестия меняются, но в этих сложных условиях братья находят и новые методы проповеди Евангелия. Об этом будет сказано в отчетах. Итак, с какими результатами мы подошли к концу года? Мы хотели показать статистику, которая отражает и в какой-то степени нашу работу. В настоящее время в братстве у нас 71 тысяча 660 членов церкви. В сравнении с прошлым годом 71 тысяча 18 членов церкви было. Братство у нас возросло на 642. Но фактически эта цифра немного ниже. По той причине, что в прошлом году у нас были некоторые неточности в статистике из-за того, что многие с Украины выезжали в связи с этими событиями военных действий и не смогли еще где-то стать членами церкви на то время. Но в целом все же мы с удовлетворением и благодарностью Господу отмечаем, что в братстве количество членов у нас увеличивается. Слава Богу! Крещение. В 2015 году крещение приняли 2203 человека. В прошлом году 2215. Вот так для сравнения, братья. А здесь у нас меньше. В этом году крещение приняли меньше. Если посмотреть, соответственно, членов церкви, принимаемых крещение, то у нас примерно ситуация выглядит так. 32, 33, или один крещаемый на 32, 33 члена церкви. Это примерно так, что 32 человека трудились в течение года, и в результате их труда один пришел к Господу и встал на путь Божий, на путь следования за Иисусом Христом и принял крещение. Показатель низкий. Нам надо работать, молиться, усердно трудиться, братья, чтобы нам не цифры вот эти могли как-то увеличиваться, возрастать, а чтобы действительно искренне люди обращались к Господу. Но от нашей ревности, от нашего усердия, участия в этом так много зависит. У нас много было литературы. Отпечатано издательством «Христианин» в этом году Евангелий 120 тысяч. Брошюр и трактатов почти 5 миллионов. Из других источников поступала литература. Недостатка в литературе для благовестия, братья, мы не имели. Почему мы об этом говорим? По той причине, что Господь нас обеспечивает всем необходимым, чтобы нам в этом направлении трудиться. За это слава Богу. И эти возможности мы должны активно использовать. В течение года трудились музыкальные ансамбли. Было проведено много евангелизационных служений. Продолжается благовестие среди глухих. В этом году, в прошедшем году, 15-м, отмечали 25-летний юбилей пробуждения среди глухих. И продолжается это благовестие, слава Богу. В некоторых объединениях братства были хорошие возможности для посещения заключенных, осужденных, которые находятся в местах лишения свободы. Не везде нам такой доступ предоставляется, в лагеря, колонии, где-то поселения, но в некоторых местах есть. И есть люди, которые каются, обращаются к Богу, освобождаясь, приходят в церкви. Расширяется работа среди людей, находящихся в наркотической и другой зависимостях. В нашем братстве 28 мест в объединениях, где совершается такое служение по типу братских домов. В прошедшем году 36 человек приняли крещение, пройдя через братские дома. В этом направлении надо трудиться. Хотя это направление служения, наверное, одно из самых сложных, с которым мы встречаемся. Но, тем не менее, оно востребовано. Есть много людей, погибающих, нуждающихся в нашей помощи, ожидающих нашего участия. В объединениях братства за прошедший год на миссионерские поля выехало 25 семей. В объединениях братства или в рамках объединения, или за пределы объединения выехало 25 семей. Слава Богу! Немного хочу сказать о содействующих нашему служению. Большую помощь в служении оказывают нам церкви, миссии, братства из Европы, Америки, Канады. На нашем общении есть представители этих миссий, братств. Мы сердечно благодарны вам, дорогие братья, за ту помощь, которую вы оказываете нам, содействуя, всячески содействуя нашему служению. Это наш общий труд. Мы передаем вам сердечную благодарность от тех, кто непосредственно пользуется плодами вашего участия. Да благословит вас Господь, восполнит нужды ваши. Мы молимся о вас, дорогие братья. И в наших церквах есть такой день, когда мы специально молимся о содействующих нашему служению. Братья, у нас не все хорошо. У нас есть трудности, переживания, есть проблемы. И об этом тоже я хотел сказать. Слабо у нас еще в вопросе личного свидетельства. Над этим надо работать. Надо возбуждать в народе Божьем осознание важности личного свидетельства. Никакое масштабное благовестие, хорошо устроенное, организованное, несравнимо по результатам с личным благовестием, с результатами в личном благовестии. От сердца к сердцу живую весть донести до людей. Об этом надо нам снова и снова напоминать. С целью возбуждения ревности в этом служении у нас подготовлен доклад, и он прозвучит на конференции. У нас, братья, слабая сторона еще просматривается – посвящение себя для служения Богу. Вот мысли уже на эту тему прозвучали. У нас ревностно трудится молодежь. Многие тоже ревностно подвязаются, но тем не менее наблюдается, что среди молодых семей, молодежи, а даже и среднего поколения существует вот такая некая увлеченность земным, несерьезное отношение к посвящению себя для Бога. Есть люди, сориентированные на жизнь в свое удовольствие. Это опасное состояние. Оно взращивает легкомысленное, бесплодное христианство. Это нас тревожит. Недостаточная вовлеченность церквей в миссионерское служение. В чем суть? В братстве есть большие церкви по количеству. Но там мало заботятся о том, чтобы высылать миссионеров. Об этом сегодня будет сказано больше. Я просто хочу напомнить, что это наша слабая сторона. Над этим надо работать. И особенно мы призываем пресвитеров заботиться об этом. Потому что без их участия, братья дорогие, без вашего участия, мы мало что сможем сделать в этом направлении. Хотелось отметить еще одну слабую сторону. Это недостаток в вопросе душепопечения. И это не только недостаточная забота о тех, кто приходит на евангелизационное служение, но и другая сторона тоже. Иногда наблюдается такая картина, что готовы ехать за сотни километров для благовестия в каком-то поселке или по какому-то маршруту. А в той церкви, где находятся благовестники, где находятся те душепопечители, которые должны бы проявить попечение о душах, а там попечения должного нет. Люди ослабевают и даже уходят в мир. Слабо вопрос душепопечения. Об этом тоже нам хотелось сказать, братья, чтобы сосредоточить на этом внимание и здесь направить усилия для того, чтобы действительно попечение в церквах было на должном, высоком уровне. Немного хочу сказать о планах на предстоящий год. Ну, о чем-то уже сказано, о чем-то хочу сказать отдельно. Снова мы желаем напомнить, чтобы была забота, и там, где есть в этом действительно возможности, трудились среди мусульман. Расскажите мусульманину о Христе. В прошлом году на конференции у нас была представлена такая широкая информация на эту тему. Поле для труда огромное, опыта у нас мало. Но тем не менее у нас есть братья опытные в этом служении и в Азии, и на Кавказе. И в объединениях братства, там, где этот вопрос, этим вопросом обеспокоены, озадачены, наши братья-сотрудники готовы оказать помощь. У нас планируется также выпуск брошюры с практическими советами для начинающих служение среди мусульман. 2016 год – это год, когда 140 лет отмечается переводу Библии на русский язык. Это тот синодальный перевод, которым мы пользуемся. Братья, сейчас есть уже и другие переводы на русском языке. Но, как правило, это переводы, которые в каких-то частях искажают суть евангельского учения или откровенно модернистские. А вот эту возможность 140 лет переводу Библии на русский язык мы хотели использовать для более широкого благовестия. Как это делать? Чем можно здесь воспользоваться? На эту тему мы хотели провести семинар, который состоится в марте месяце. Мы готовим специальные материалы для этого, некоторые учебные пособия, которыми можно было бы потом воспользоваться в проведении евангелизационных, может быть, таких даже молодежных общений, евангелизационных мероприятий. Есть у нас, братья, еще и желание продолжить поддержку миссионерского служения. А в чем именно? В том, чтобы еще раз в этом году провести подобные курсы по миссионерскому служению. Как это будет сделано и когда будут проходить, мы объявим через ответственных за благовестие в объединениях. Но понимаем так, что это очень важное служение. Ему необходимо уделять достаточно внимания. Безусловно, для плодотворного труда в миссии нужны жертвенные, пламенные сердца, наполненные любовью к погибающим, братья, и чуждые иждивенческих настроений. Просто с кафедры конференции мы этот вопрос не сдвинем. Необходимо участие, более полное участие всех, кто обеспокоен, озабочен вопросом проповеди Евангелия, чтобы те места, где есть острая нужда в попечениях, где есть острая нужда в том, чтобы кто-то приехал и проповедовал там небольшой группе, а у нас есть и большие группы церквей, большие группы верующих, где нету проповедующих, где нету пресвитеров, где нету служителей. И они постоянно просят: «Братья, кого-нибудь пришлите нам, нужда очень большая». Содействовать служению, развитию служения в малых группах. На эту тему конференции подготовлен доклад. Я только хочу сказать немного. Братья, малая группа – это домашняя группа. В мусульманских странах, где особенно сильно преследуются христиане, наблюдается такая тенденция. Христианство растет, хотя преследуется. За счет чего растет? За счет как раз вот этого метода служения, работы в малых группах. И мы понимаем, что это перспективное направление для евангелизации. Евангелизация новых неохваченных территорий. Мы сейчас в отделе работаем над тем, чтобы яснее видеть территории так называемых белых пятен. Это те места, где еще проповедь Евангелия не звучала. Братья, таких мест много. Это не только отдаленные поселки. Это и большие, даже миллионные города на территории объединений нашего братства. И в первую очередь заботу о них должны проявить те церкви, которые вблизи находятся. И если сил недостаточно в объединении, то тогда есть возможность, чтобы с других объединений оказали помощь. Но этому вопросу нам надо уделять достаточно внимания. Братья, вот в этих направлениях мы планировали трудиться. И в заключении я хочу обратить внимание на некоторые выражения из текста Второго послания к Коринфянам, 2 глава, 17 стих. Павел говорит, что он проповедовал искренне. Это значит открыто, чистосердечно, с большой любовью, без какого-либо лицемерия. От Бога, братья, это значит от Бога получал и слово, и силу. Перед Богом, это значит, он понимал, что отчет о своей жизни, своем служении он будет давать не людям, не авторитетным личностям, а Богу. Он совершенно искренне верил, так жил и так трудился, так понимал. Так надо и нам понимать тоже, братья. И во Христе, в одном из переводов, примерно так звучит эта мысль. В нашей искренней проповеди только Христос. Да благословит нас Господь, дорогие братья, и в предстоящий год трудиться в этом направлении с таким же порывом сердца. Аминь.